Второй день в Москве валил снег, расчищать дороги не успевали. Накануне Борис 40 минут простоял в пробках, и теперь он добрался до Садового кольца только за полчаса. Впереди наверняка тоже заносы и заторы. Борис оставил машину у парка культуры и спустился в метро. Мелькнула предательская мысль, а почему бы женщинам самим не разобраться без его участия? Тут же он отбросил ее. Звонок от Татьяны — свидетельство того, что духовка раскаляется. Борис предпочел бы отбить 3 штурма бандитов, потушить 5 пожаров и принять роды у стада коров, но не выяснять отношения с 2 женщинами, так тесно с ним связанными. Он не представлял себе, о чем будет говорить с ними. От любого развития событий несло сводящей скулы мелодраматичностью. Когда он торопливо поздоровался с Катенькой, открывшей ему двери и, не снимая пальто, прошел в комнату, увидел Татьяну, то проклятие, которое он всю дорогу мысленно посылал жене, перешли в ярость. Он знал это выражение на лице Тани, печально обреченное и вместе с тем фанатично упрямое. Видел его 2, на утро после их первой ночи и когда уговаривал ее выйти за него замуж. В голове у нее поселилось нечто благородное до самопожертвования и нелепое до идиотизма. Ни слова не говоря, Борис повернулся к дамам спиной, отправился в прихожую, снял с вешалки и перекинул через руку дубленку Галины. Он вернулся в комнату, подошел к сидящей на диване Галине, схватил ее за руку и потянул. — Пошли! — Что? Куда? — сопротивлялась Галина. Она вырвала руку, отталкивала мужа и вдавливалась в спинку, словно хотела спрятаться внутри дивана или намертво прилипнуть к нему, как жвачка к Тоськиной одежде. Галина принялась размахивать руками, брыкаться ногами. Борису не удавалось утихомирить, поймать ее одной рукой. В другой он держал дубленку. Недолго думая, он перекинул дубленку на плечо, схватил Галину за плечи и рывком поднял на ноги. — А-а-а! — верещала Галина. — Что ты делаешь? Ненормальный! Пусти! Куда? — Боря! — присоединилась с криком Татьяна. Она вскочила на ноги. — Боря, прекрати! Борис, не заботясь о том, чтобы действовать в полсилы, так тряхнул Галину за плечи, что у нее едва не отлетела голова, а крики превратились во всхлипы заики. — Ты! Как ты меня! А сам с этой лохудрой! Как ни была взволнована Татьяна, но она не могла не удивиться, откуда Галина знает ее детское прозвище. Борис отволок Галину в прихожую, распахнул входную дверь и удержался от жеста, которым он наградил любовника жены, просто выставил жену вон и захлопнул дверь. — Так с женщинами не поступают! — встретила его Таня, когда он вернулся к ней. — А так? — спросил Борис, крепко обнимая и целуя ее лицо, шею, волосы. Татьяна не отталкивала его, но не отвечала на ласки, была напряжена, как пластмассовая кукла. — Танюш, Танюш, я тебя очень люблю. Ты моя дорогая, ненаглядная, единственная. Она нисколько не расслабилась, у нее в ушах еще звучали слова, которые он говорил Галине. — Хочу целовать 1000 раз каждую клеточку твоего тела. Хорошо хоть не повторялся и ей такого не заявлял или говорил. — Я тебя люблю. Борис попытался пошутить. — Больше, чем свой первый в жизни велосипед. Никакой реакции. Вжала голову в плечи, укрылась от его губ. — Боря, подожди, ты не понимаешь. — Нет, — перебил он ее. — Это ты не понимаешь. Не знаю, что здесь наговорила Галина, но я бы разошелся с ней, даже если бы не встретил тебя. А если бы мы познакомились с тобой 1, 2, 3 назад, то я бы ушел из семьи, не задумываясь. У меня есть 2 веских основания изменить свою жизнь. И я ее изменю, даже если придется заклеить тебе рот и обмотать липкой лентой. Он говорил, не переставая настойчиво целовать ее, старался быть нежным, хотя более всего ему хотелось встряхнуть Татьяну, как он несколько минут назад встряхнул Галину. «С твоим появлением?» Таня расслабилась, подняла подбородок, чтобы ему удобнее было лобызать ее шею. «Моя жизнь превратилась в бесконечный кошмар». Не отвлекаясь от приятного занятия, Борис пробормотал, что он тоже не пароход в тихой гавани. «Вы, конечно, извините», — Катенька просунула голову в комнату, «но эта женщина дерет нашу дверь». Борис тихо застонал и отпустил Татьяну. «Леди Макбет недобитая!» — ругался он, выходя из гостиной. «Боря, осторожно!» — крикнула вдогонку Татьяна. «У нее пистолет!» «Что?» — оглянулся Борис. «Пистолет? Откуда? Бред какой-то!»